Погода балует. Все отлично. Лишь небольшое волнение чуть портит картину. Волны с легким шипением набегают с юго-востока. Невысокие, пологие. Юго-восточный пассат, так, наверное. Волны и ветер толкают кливер с левой стороны, но корвет, не сомневаюсь, лежит на заданном курсе. Сашка спит в микрокубрике, не обращая внимания на неугомонного соседа. Рулевой на вахтах делит время с капитаном. Третий рулевой мотобота – я. Опыт управления клевером уже есть, как и у Ленни. Но будь я проклят, если шкипер во время моего дежурства не останется бдить рядом, в лучшем случае увалившись за моей спиной на спальник. Не доверит пока. Побоится оставлять штурвал без контроля. В рубке вместе с Маурером сейчас находится Катрин Гиано. Так теперь всегда должно быть. Два человека на хозяйстве и вахты на судне подвое. Иначе нельзя. Рулевой вместе со шкипером постоянно занимается наукой навигации. Маурер с немецкой обстоятельностью отрабатывает классическую методику «два лаптя правее солнышка». Ждет появления звезд, будет Катрин учить, хотя, по-моему, она уже немало знает. По крайней мере, по словам Ули, при выверках секстанта бить по рукам уже не требуется. Когда я туда заходил в последний раз, мне показалось, что муштрует он больше для самоуспокоения. Правда, Маурер мне поведал, что и сам он такой процесс в точности воспроизводил, только по молодости, в мореходке. Кому в век спутниковой навигации требовалось умение сажать светило на горизонт? Весь день Ули, сопя и расставив ноги пошире, качался всем телом, ловя в прицел своей хитромудрой штурманской приспособы коварно ускользающий солнечный диск. Но, конечно, когда на реге и берегу навыки освежал, такой океанской зыби не было. В навигации Ули помогает радиомаяк острова Входного. Вокруг корабля один горизонт и больше ничего. На вечернем небе постепенно начали зажигаться звезды. С каждой минутой все больше их стало гораздо красивей. Дневное синее небо и синяя вода – это уже явный перебор. Порой кажется, что они сливаются, и тогда становится как-то неуютно. Увы, вечерняя красота кратковременна. Судно неуклонно идет к северному тропику. Ночь в этих местах наваливается быстро. Так что скоро вокруг будет та еще темень. Лишь серебристые барашки шипящих волн и бесчисленные звезды в небе. А вот что сейчас радист делает, интересно? Поспорив немного сам с собой, я решил, что Юрка сидит в радиорубке. Пойду проверюсь, хоть и не хочется вставать. Прилежался что-то возле зодиака. Уютно тут. Встал, и голова закружилась. Надо же, уматывает понемногу. А ведь я на качку крепок. Сразу за капитанской рубкой с правого борта имеется странная подсобка с дверью овальной формы. Раньше там почему-то стояли лопаты, какие-то палки, алюминиевые швабры и металлические уголки. Это место я оттяпал себе ватиков под судовой радиоузел. Собственно, пространство в бывшей подсобке с гулькин нос. Если радист сидит на рабочем месте, то уже запросто и не войдешь. Но Юрка был рад и этому. Оборудовал все. Неделю провозился. Представляется, что на подлодке середины прошлого века пространство у радиста, наверное, было бы побольше. Ватиков был на месте и вел связь. Я сознательно поручил ему на первом этапе самому докладывать и успокаивать отцов командиров. Отчего-то мне совершенно не хотелось слушать голоса с далекого материка. Ничего личного. Вот просто, знаете, отрезалось. Отцепился я, отвинтился, чего так просила беспокойная душа. Дайте от вас отдохнуть, начальники заботливые. Дайте насладиться волей. Открыв небольшую, но тяжелую дверцу, сразу поставил ее на стопор, обеспечив себе защиту от похолодавшего к вечеру ветра. «Ну как там?» – дежурно спросил я у маэстро. «Связь устойчивая», – весьма довольный собой доложил Юрий. «И с входным есть, и с морским постом». «А ничего он тут устроился. Капитально, образцово. Ватякова можно в дальний космос посылать. Умеет он качественно организовать свой быт в ограниченном пространстве. Термос стоит, остаток бутерброда, Явно к Неаниле на камбуз наведался. Хотя она и сама могла ему принести. Перекусун. Наша заботливая мама, всеобщая любимица. И это реально греет. Такая забота сразу сердцем принимается. Поди теперь Маркони и на вечерний чай не вытянешь. Тут самый разгар работы. А что, хорошо в радиоузле? Днем оно не так клево выглядело. В наступающей темноте зеленый плафон лампы, согнутый над миниатюрным металлическим столиком, создавал почти домашний уют. Ватяков и сам всегда какой-то домашний. И вокруг себя умеет такую атмосферу создать. Ценный человек. Подсветки приборов добавляли обстановке толику должного профессионального колорита. Дункан только сейчас ушел к замку. Прикинь, они нерпу вниз спустили. Корнеев дежурит на входном, страхует. Разве может такая информация не обрадовать? Все спокойней становится, но хоть маленько. А с замком получается? Только пробую, антенны переключаю, отстраиваюсь. Антенну Ватякова, как в Останкино, каких только нет в запасе. Думаешь, получится? А? Не понял. Радист оторвался от приборов, посмотрев на меня очень странно. Хм, Федь, ты знаешь, какая станция была у Хердала на Контике? Я отрицательно покачал головой. Коротковолновый шестиватник. Это как фонарик мощностью. И ничего. С кем только не связывались. «На чай пойдешь?» спросил я, уже зная ответ. «Да какой там? Сейчас Хвостов подвалит. Он ротор двойного квадранта до ума доводил. Полезем, поставим, покрутим. Вот и будет связь с замком». «А нужно ли?» отчего-то подумалось мне. «Может, посидим немножко в тишине? Отдохнем от командной суеты?»